Глава 15. Он слегка сдавливает пальцами сосочек, едва ощутимо, лишь до приятных мурашек. Приближает лицо и берет грудь ртом. Мое дыхание учащается, и рука, словно против воли, тянется вверх, зарываясь в его шевелюру. Громов аккуратно разводит мои ноги и опускает голову вниз. Что он задумал? Ох! Его язык и губы касаются моей трепещущей плоти, и я дергаюсь, будто от тока. Волна удовольствия накрывает меня с головой. Я крепко хватаюсь за его плечи, не в силах сдержать стон. Его прикосновения становятся все более уверенными и настойчивыми, и я чувствую, как внутри меня разгорается жар. Это так потрясающе и интимно. Вкусная, сладкая девочка. «Русалочка!» — шепчет хрипло, надавливая языком на чувствительный бугорок. «Игорь!» — выстанываю его имя. Волна за волной накрывает меня, и я чувствую, как приближается пик наслаждения. Цепляюсь за него, чтобы не упасть в эту бездну, в которой хочется раствориться навсегда. Только с ним готова падать, в обнимку. Два пальца медленно двигаются по моим половым губам, собирая влагу. Один из них проникает внутрь, и я вздрагиваю. «Ты такая тесная!» — с придыханием произносит майор. Он чувствует мое состояние и не отпускает, держит крепко, даря самые яркие ощущения, каких я никогда не испытывала. Между ног уже пульсирует так остро, что я схожу с ума. Чувствую, что полностью готова, чтобы он стал моим первым мужчиной. «Давай!» — тяну его на себя. «Ты точно в этом уверена?» «Смотри, я уже не смогу остановиться». «И не надо, давай, Игорь!» Раскрываю свои объятия для него. Громов освобождает из трусов член и, взяв его в руку, надавливает на вход. Я истекаю смазкой. Поэтому ему довольно легко пробраться внутрь. Он входит медленно, осторожно, боясь причинить боль. Но без этого никак. Вскрикиваю, изгибаясь в пояснице. «Боже, это невероятно!» Выдыхает Игорь, замирая ненадолго, чтобы я привыкла к этому распирающему чувству. Он переносит вес на свои руки и начинает плавно двигаться внутри меня. Я касаюсь его лица кончиками пальцев. Красивый. Какой же он красивый. Он движется во мне все интенсивнее. Наши тела соприкасаются. Комната наполняется звуками наших стонов, криков и приглушенных хлопков, нарушающих тишину. Мое тело напряжено до предела, и я впиваюсь ногтями в его кожу. Ахнув, майор вытаскивает и изливается на мой живот. Он издает громкий стон прямо в мои губы. Чувствую, как его пульсирующий орган касается моего тела. Тишина вокруг нас прерывается только нашим прерывистым дыханием. Мое тело еще немного дрожит, в глазах все расплывается. Растягиваю губы в улыбке. Я смогла! И это было совершенно не страшно. «Если тебе некомфортно, — начинает он, — «Все в порядке», — прерываю его. «Мне понравилось. Честно. Секс — это прекрасно. Ленка только о нем и говорила раньше, и теперь я понимаю, почему». Игорь переплетает мои пальцы со своими и нежно целует меня. Я чувствую его возбуждение бедрами и прижимаюсь к нему. «Хочешь еще?» — спрашивает он удивленно и тут же переворачивает меня на спину. Он располагается между моими ногами и легонько касается моего самого чувствительного места. «Хочешь еще разок?» — повторяет свой вопрос и слегка надавливает головкой. Самая верхушка его члена проникает внутрь. «Очень хочу», — шепчу ему в губы. Первый раз прошел моментально, всего несколько мгновений. Я почти ничего не осознала. «Надеюсь, в следующий раз будет дольше». «Ох, проказница, вошла во вкус!» Он медленно входит в меня, и я издаю протяжный стон, обнимаю его ногами и прижимаюсь к нему всем телом. Громов наклоняется и страстно целует меня в шею. Останутся следы, проносится в голове мимолетная мысль. И пусть, пусть оставляет побольше отметин на моей коже. Хочу, чтобы, когда он уйдет, у меня хоть что-то осталось на память. Мягкое, нежное, шепчет Игорь, как в трансе. У тебя внутри так хорошо, так узко, Васенька моя. Он прижимается лицом к моей груди и совершает бедрами круговые движения, отчего у меня начинают трястись ноги и поджиматься пальчики на ступнях. Его пальцы опускаются вниз туда, где мы соединены, и нежно ласкают мой бутон. Спустя какое-то время Игорь снова кончает мне на живот. Его горячее семя обжигает кожу, и я вздрагиваю. Игорь поднимается и смотрит на меня сверху вниз. Его глаза полны нежности и обожания. Он проводит рукой по моим волосам, убирая их с лица. «Ты невероятная, Василиса!» — шепчет он, и я чувствую, как краска заливает мои щеки. Мне приятно слышать эти слова, особенно от него. Приподнимаюсь на локтях и целую его в губы. «Я хочу еще!»